Глава 9. 1928 год, июнь, 28-е, окрестности Данцига. Светало. Эсминец полным ходом шел по свежей волне. Качало. И довольно сильно. Командир стоял на мостике и всматривался куда-то вдаль. Хотя видимость была не очень. Обрывки довольно густого тумана только расходились. Да и день только начинался, из-за чего освещения явно не хватало. Балтийский флот с началом войны вышел из Кронштадта и занял позиции в нейтральных водах. Под боком у Данцига. Прямо в море развернув плавбазу, откуда и оперировал. Два больших танкера служили источником топлива и воды, пополняясь двумя танкерами поменьше. На них также отдыхал личный состав. Благо, что погода позволяла достаточно свободно разместиться на палубе, над которой был натянут большой брезентовый тент от лишней жары и осадков. Вокруг них располагались плавмастерская и другие корабли поддержки. Устойчивость этой базе придавали линкоры Балтийского флота. Все, которые удалось выкатить к началу военной кампании. А также прочие корабли. Ради такого дела сюда притащили даже старушку Аврору, снабжая специальным угольщиком. Но она болталась при танкерах как эскортное судно, поэтому особой мороки с ней не наблюдалось. И именно отсюда эсминцы бегали к Данцигу, именно отсюда оперировали подводные лодки, что позволило буквально завалить все подходы к Данцигу минами и парализовать судоходство. Эскадра Королевского флота ушла после того, как подорвался на минах и потонул ее флагман вслед за тремя эсминцами и сильно поврежденным легким крейсером, которому пришлось выбраться на берег. Английская общественность не могла выдержать такие потери, ведь войны не было. А вступать в войну с СССР Великобритания не спешила. Во всяком случае, сейчас и своими руками. Франция же держала при эскадре один авизо и не сильно рвалась вперед. Она и так уже вложилась добротно в эту войну. В первую очередь поставками вооружения и основной массой добровольцев. И требовала от своего союзника, чтобы хотя бы на море тот не филонил и не уклонялся. Два дня как ушли, и, строго говоря, руководство Балтийского флота до конца не верило своему счастью, и где-то на сутки даже прозевало этот отход. Получилось до ужаса нелепо. Генеральный штаб узнал об этом из свежих британских газет, а не из штаба флота. Так что Фрунзе накрутил хвосты морячкам, и они начали прощупывать обстановку. Мало ли обман. От англичан можно ожидать любого подвоха. Этот народ со времен Елизаветы немало поднаторел в хитрости и всякого рода мерзости. Вот легкие силы флота и выступали вперед. На разведку. Авиацию, к сожалению, не подключили. Да, для оперативных нужд сюда, к оперативной военно-морской базе, перебросили несколько самолетов-амфибий. Но погода из-за волны была нелетной. Пока. А авиацию сухопутного базирования моряки тревожить не стали, решив прощупывать обстановку по старинке. Генштаб же, будучи перегружен сухопутными боевыми действиями, упустил это из вида. У Польши в акватории формально был только один порт — Гдыня, плюс Данциг, который юридически ей не принадлежал, но использовался по полной программе. Строго говоря, Гдыня и портом-то в 1928 году толком не являлся, ибо его после 1920-го стали только строить. С нуля, на базе простой рыбацкой деревушки. Да еще и в условиях очень тяжелой экономической обстановки внутри Польши. Когда денег не хватало вообще ни на что. Только через 3 года, в 1923-м, Порт принял первый корабль. Но это было больше знаковое событие, чем практическое. Потому что морской порт — это не бухта да причал. Морской порт — это большая и сложная инфраструктура и транспортные коммуникации. К 1928 году Гдыня мал-мало функционировала. Но ни шатка, ни валка. И полноценно принимать поток товаров просто не могла. Поэтому использовалась для базирования небольшого военно-морского флота Польши. Чисто номинально. Нет, конечно, какие-то корабли шли сюда, но практически уходили в Данциг, расположенный в дюжине километров южнее. Но с ним ситуация была крайне занятной. 10 января 1920 года его провозгласили вольным городом. Но не суверенным, а протекторатом под рукой Лиги наций. Переводя на русский язык, марионеткой тех, кто в этой организации заправлял, то есть Великобритании, Франции и США. Да, в самом Данциге проживали немцы, не желающие помогать Польше в этой войне. Но их разве кто-то спрашивал? В первый же день администрация Данцига, полностью подконтрольная западным партнерам, обратилась к Польше за помощью, дабы обеспечить порядок в городе. И Польша откликнулась, введя войска. Советский Союз попытался воспрепятствовать этому, опираясь на площадку Лиги наций. Но она, как и последующий ООН, представляла из себя фикцию для продвижения позиции тех государств, что ее контролировали. Так что попытки переговоров ожидаемо провалились. По существу, эта вылазка была нужна только для одного, чтобы понять, кто Данциг защищает и защищает ли. Потому что, по данным советской разведки, польский флот безвылазно сидел в Гдыне, и туда смотреть особой нужды не было. Командир эсминца оглянулся. За ним с удалением в пару миль шли два других эсминца, также новики, для прикрытия, чтобы поддержать огнем отход. А то мало ли, всякое могло случиться. Да, номинально польский флот в июне 1928 года состоял из шести малых эсминцев германской постройки и двух российских канонерских лодок, еще царских. Плюс несколько старых подводных лодок, и все. Так что трех новиков было достаточно, чтобы выдать люлей этим водоплавающим. За глаза. Но мало ли. «Корабли!» — крикнул один из наблюдателей, вырывая командира из задумчивости. «Прямо по курсу!» И верно. Прямо по курсу из обрывков тумана выскочили восемь британских эсминцев типа «В». При полном водоизмещении 1090 тонн они разгонялись до 34 узлов и несли 402-мм ствола 50-калиберных орудий. То есть практически не уступали новикам. Да, были чуть помельче и помедленнее, но вооружены примерно одинаково. И вот именно они и появились. Командир головного эсминца опознал их довольно легко, так как они находились в составе эскадры Королевского флота, что мешало советским кораблям досматривать контрабандистов. Только теперь эти корабли шли под польскими флагами. «Ничего не понимаю», — пробормотал командир эсминца, протирая глаза. Но рваный Джек не вернулся на свое место. Секунду спустя советский эсминец заложил крутой разворот, перекладывая курс на обратный. И идущие следом его товарищи последовали за ним. Сталкиваться с настолько превосходящими силами противника не имело ни малейшего смысла. Откуда у поляков британские эсминцы вполне современного типа — большой вопрос. Но на него можно было ответить позже. Через минуту из тумана выскочили три британских легких крейсера типа «Каледон», а именно HMS «Каледон», HMS «Калипсо», HMS «Карадок». Это были ранние легкие крейсера, достаточные, чтобы парировать крейсерам типа «Светлана». И они тоже шли под польским флагом. «Да что здесь происходит?» — воскликнул раздраженный командир эсминца. Тем временем противники оказались на дистанции огня и начали стрелять. Наобум больше, так как на волне большой скорости по малоразмерной цели с предельной дистанции не попасть. Ну, разве что случайно. Снаряды 6-дюймовых орудий поднимали фонтаны воды в достаточно заметном удалении от концевого эсминца, которому приходилось, чтобы сбить пристрелку неприятеля, постоянно болтаться на курсе, ну и отвечать, в надежде хоть немного затруднить прицеливание противнику. «Гидра, гидра, я карась-1!» — повторял радист эсминца из раза в раз. «Веду бой! 3 легких крейсера, 8 эсминцев, польские!» Но в эфире было тихо. Безалаберность радиста, который проигнорировал регламент технического обслуживания, дала свои неприятные последствия. Радиостанция вышла из строя. Сразу, как на крепкой волне, ее потрусило. На других эсминцев, к счастью, такой беды не имелось. Им удалось достучаться до командования флота, и навстречу отходящим эсминцам вышло подкрепление. Однако враг приближался. Их, видимо, с косы наблюдатели срисовали, что позволило довольно глупо подловить, зайдя с очень неприятных курсов, вынуждающих идти на опасное сближение, чтобы выскочить из акватории. К 6-дюймовым снарядам добавились орудия британских, бывших британских эсминцев «Сотки». Фонтаны воды стали подниматься ближе и чаще. Наконец, первое попадание в торпедный аппарат. Взрыв. К счастью, 102-миллиметровый снаряд вывернул эти аппараты, и торпеды не сдетонировали. Как? Чудом. Просто чудом. Пара минут, и новое попадание. И опять 102-миллиметровый снаряд. В этот раз рядом с мостиком, который посекло осколками. Он ведь не бронированный. Погиб один матрос. Еще трое получили ранения, а сам командир — легкую контузию. Обошлось. Учитывая защищенность мостика, могло всех накрыть разом. Минута, вторая, третья. Удавалось ускользать от огня, вертясь как уш на сковородке. Но тут громыхнуло. Это 6-дюймовый снаряд шлепнул по попке, убив разом и рулевые машинки, и повредив валы, отчего эсминец разом потерял и ход, и маневр. «Конец!» — тихо пробормотал старший помощник, перекрестившись. Матросик, стоящий рядом, нервно усмехнулся. И тут жахнуло. В 20 кабельтовых из тумана выполз линкор. Советский, с дюжиной 12-дюймовых орудий, которые и дали первый пристрелочный залп по наиболее удобному и близкому легкому крейсеру. Ну и противоминный калибр застучал, обрушивая снаряды на эсминцы. Секунд 10 спустя из тумана показался второй линкор. И также включился, загрохотав во всю мощь своей артиллерии, оглушающую. Ибо экипаж подбитого «Новика», увидев это, взревел не своим голосом, выражая радость. Это ведь было чудо, натуральное чудо! Успели! Не зря котлы на линкорах держали всегда прогретыми, не жалея мазута. Особой пикантности добавляло то, что из-за капитальных кораблей выскочили еще 3 «Новика» и устремились вперед, прикрывая своих отходящих. Те, кто мог, не зевая, развернулись и предприняли общую контратаку на польские корабли, которые, не желая вступать в бой при явном превосходстве противника, дали дёру. Ходково. Благо, что имели преимущество в скорости. Но один снаряд главного калибра с линкора легкий крейсер все-таки получил. По дурости тот оказался бронебойный и просто пробил надстройку насквозь, подняв столб воды за кораблем. В остальном же отделались легким испугом. Крейсера. А вот польский эсминец получил в корму соточку с одного из новиков и потерял ход. Так что и 5 минут не прошло, как ему насовали полную жопу огурцов. Даже больше, чем требовалось. 5 эсминцев сфокусировали на нем огонь и буквально растерзали. На этом и разошлись. Ну, как разошлись? Проводили всю польскую эскадру в Данциг. Что было до крайности странно, так как она обычно стояла в Гдыне, оставляя Данциг на откуп гражданских нужд. А тут вот так. Поднятые из воды поляки с подбитого эсминца вообще удивили, так как оказались самыми что ни на есть натуральными англичанами. Все, поголовно, тотально, не знающими при этом ни слова на польском языке. Рассказывать они ничего поначалу не хотели. Дескать, я не я и лошадь не моя. Просто служили в польской армии, позарившись на жалование. Но командир приказал выкинуть их за борт, и те сразу разговорились. До исполнения приказа. Оказалось, что правительство Великобритании просто продало Польше свои устаревшие корабли под кредиты, выданные банками США. Просто потому, что держать здесь эскадру Королевского флота становилось очень сложно в плане политической репутации. Шутка ли? Целый линкор дуриком потеряли. У поляков не имелось подходящих экипажей, поэтому они оформили своих моряков в отпуск и позволили им записаться добровольцами в вооруженные силы Польши. Дали кораблей столько, сколько удалось пропихнуть. Они бы и линкоры старые сюда спихнули, чтобы избавиться от этого балласта с выгодой. Но не вышло. Таких кредитов банки США выделять не стали. «Охренеть!» — тихо прошептал Фрунзе, когда прочитал донесение от командующего Балтийским флотом. «А что так? Можно было, что ли?» «Видимо, можно», — с не менее ошалелым видом произнес Артузов. «Он как-то даже растерялся». «А в Данциг они почему зашли?» — поинтересовался Шапошников. «Он же нейтральный». «Они не просто зашли, но и оказались под защитой его батарей. В донесении сказано, что наши эсминцы, сблизившись, оказались ими обстреляны». «Но это невозможно! Данциг — не территория Польши, и мы с ними не воюем!» «Данциг — протекторат Лиги Наций и управляется теми, кто управляет Лигой, то есть англичанами и французами. Не удивлюсь, что они уже сейчас выкатывают нашим представителям ноту протеста какую-нибудь». «Минутку», — произнес Артузов. Снял трубку телефона, коротко переговорил, немного подождал. Выслушал вновь появившийся голос на том конце провода, поблагодарил собеседника и, положив трубку, произнес. «Так и есть. Требует объяснить, почему советские эсминцы вторглись без разрешения в территориальные воды Данцига». «А про то, что они стреляли по нашим?» «Ни слова». «Вторглись, значит», — многозначительно произнес Фрунзе и очень нехорошо улыбнулся. Вечерело. Подвыпившие морячки барагозили на причале, громко ругаясь, выясняя отношения на английском языке. Польские моряки. Во всяком случае, их уже успели на радостях переодеть форму ясновельможного флота, Точнее, не переодеть, а сменить им нашивки и погоны. Потому как морскую форму особым указом поляки поправили, дополнив. Просто чтобы не морочить голову себе и уважаемым людям. «Что это за звук?» — спросил один из моряков, скинув голову. Его в этот момент чуть не ткнули розочкой. Но звук действительно был. И моряки все задрали голову, прислушиваясь. Ночь была безлунной. Звезд тоже наблюдалось небогато. Так что заходящие на высоте 3 километра от земли советские Р-1МБ они не заметили. И зенитчики не заметили. Пока какой-то из постов ПВО не врубил прожектор и не выхватил один из самолетов в небе. Тут же застучали выстрелы. Но без всякого толка. Пулеметы не доставали. 76-миллиметровые зенитки не могли толком определить расстояние, разве что британские «пом-пом» были более-менее полезны. Но при таком освещении и общей видимости толку от их огня было немного. Бомбардировщики же, вылетевшие с аэродромов под Минском, несли зажигательные бомбы ЗАП-250 и шли аккуратно на порт. Куда они их присыпали? На удачу. Потому что с 3 километров, да еще в темноте и облаках, особой точности бомбометания ожидать не приходилось. 5 минут не прошло с момента открытия зенитного огня, как весь порт оказался охвачен ревущим пламенем. 3 полка бомбардировщиков постарались. Люди суетились, пытаясь потушить пирогель. Да вот толку было мало. И, испачкавшись в нем, начинали сами бегать и истошно орать, заражая паникой округу. Все-таки человек, сгорающий заживо, не отличается особой покладистостью. Кто-то прыгал в воду в надежде избавиться от возгорания. Кто-то спешно раздевался, скидывал одежду, кто-то, впрочем, неважно. Очень скоро о какой-либо организованной борьбе с пожаром речи уже не шло. А горело много чего. Разве что по кораблям не попали, к сожалению. Ни разу промахнулись. Да и особых огней подсвечивания на них не было. С высоты не видно, так что в них и не целились. Утром же представители Советского Союза передали представителям вольного города Данциг ноту с требованием объясниться, почему они неправомерно открыли огонь по советским самолетам.